где написано? Я же говорю, зять принес, из компьютера вытащил. Называется, ну, сейчас на первой странице. Оксана зажелестела бумагой. Вот, когда скелеты выпадают из шкафов. Про скелетов ничего нет, а про нас всех есть. Оксана, объясни мне толком, предчувствуя недоброе, попросила Лена. Где твой зять взял эти листочки? В компьютере. Яшка, позвала Оксана, иди сюда, охламон. Лена, а ты знаешь, что Игнат не умер? Знаю, он мне звонил. Мне тоже. Яшка, объясни тете Лене, откуда твой отец эти листочки достал? Из интернета, услышала Лена детский голос. Поняла? Трубку снова взяла Оксана. Я внуку компьютер купила, а потом отобрала, пока отец замки не поставил. Ну, не настоящие замки, а пароли, подсказала Лена. Ага, ведь что учудил? Прихожу, а он голых баб рассматривает. Лена, там срам страшный, похлеще, чем про Игната. Оксана, ты не могла бы мне сказать адрес, где лежит эта книга? Я живу на проспекте Строителей. Нет, адрес в интернете. Позови еще раз внука, пожалуйста. Яша, внизу страницы должен быть адрес сайта. Есть? Продиктуй мне его. Спасибо. Лена! Голос Оксаны звенел от гордости. Это он тебе по-английски читал. С репетитором занимается. С репетитором, автоматически поправила Лена. Она еще несколько минут слушала про божье наказание внука Яшеньку, который показывал хорошие результаты в плавании. Перескочив на излюбленную тему, Оксана, казалось, забыла про взволновавшую ее рукопись. На первой странице сайта была крупная фотография Белугина. Почему-то полуголого, с какой-то тряпкой на одном плече. На снимке он выглядел старше и значительнее, но Лена легко узнала молодого журналиста, который пытался расспрашивать ее об Игнате Кустицком, якобы покойном. Как всякий человек, имеющий обыкновение читать в интернете, Лена вначале познакомилась с рецензиями и мнениями других людей. Зашла на форум. Первые 10-15 отзывов были хвалебными в высшей степени. Потом появились резко отрицательные. Далее последовала дискуссия между противниками и поклонниками, быстро превратившаяся в грубую свару. Иными словами, положиться на чужие вкусы не получилось. Прочитав первые страницы, Лена решила, что это розыгрыш, шутка, пародия. Родившийся в 50-м году, Игнат Кустицкий никак не мог иметь репрессированных в 30-е годы родителей. Он никогда не жил на фабричных окраинах, и в подростковые банды его не заманили бы ни за какие ковришки, не тот темперамент. Мама и папа Игната были инженерами-конструкторами. В сыне они души не чаяли, а он платил им равнодушием, потому что родители не могли обеспечить ему жизнь, о которой он мечтал. Описание женитьбы Игната на Оксане в романе отдавало уже не шуткой, а издевательством. Только такой добрый и незамысловатый человек, как Оксана, мог этого не заметить. Когда Лена дошла до рассказа об их отношениях с Игнатом, ей стало дурно. Пришлось прерваться, накормить дочь, ответить на звонки. И все это Лена делала механически. Ее возмущение было настолько велико, что перетекло в чувство всепроникающей годливости. Точно она простояла под душем из нечистот, забивших уши, рот, глаза. Она хотела бросить чтение, но заставила себя сесть за компьютер. Надо хоть по диагонали пробежать текст глазами. Дальнейшее повествование представляло собой фантасмагорию, болезненную фантазию расстроенного воображения. Лена не была знакома с Юлей, второй женой Игната, но несколько раз видела. Поверить, что эта женщина-дитя раскрасит себя татуировками и будет заправлять всесоюзным собачьим бизнесом, мог только умалишенный. Третья жена и вовсе оказалась ведьмой, причем у всякой сказочной чертовщине говорилось вполне серьезно, как о реальных событиях. Последней в ряду жертв Игната стояла молодая женщина, которая родила ему сына. «Здорового», — невольно отметила Лена. «Скорее всего, эти выдумки, как и желание Игната продать своего ребенка на органы». Лена вышла на балкон. Для ноября погода удивительно мягкая, градусов 5 тепла, но в легком платье зябко. Ветерок пробирает насквозь. На холоде чувство годливости притупилось. Вчера по телевизору стали показывать сериал «Фурцева». После титров шла заставка. Это не ретроспектива истории. Мы хотели только представить образ времени и героини, какими они видятся сегодня. Лена не стала смотреть фильм. Ее возмутил подобный подход. Взять реального человека, исторического деятеля, и придумать ему биографию, жизнь, какими они видятся сегодня. Мало ли что вам видится. Завтра другое привидится. Фурцева давно умерла и протестовать не может. Но она, Лена, как и остальные женщины, живы и здравствуют. С ними проделали то же самое. Малограмотный графоман с дурным вкусом и патологическими наклонностями представил их судьбы, как ему видятся. Нужно обладать высшей степенью нравственной глухоты, чтобы, вторгаясь в прошлое людей, выворачивать его наизнанку, лгать с изощренным цинизмом. Лена заметила, что дрожит, только когда зубы стали выбивать дробь. Она вернулась в комнату. Автор этого опуса не скрывается. Антон Белугин, тот самый, что приходил к ней домой, наврал про смерть Игната, деньги принес. «Кате игрушку!» Последнее воспоминание вызвало у Лены мучительный стон. Но ведь она ничего конкретного Белугину не сказала. Да и не требовалось. Фантазия у писаки бурлит, как канализационный слив. Его стиль, манера, письма, надругательство над русским языком. Но ведь могут подумать, что именно она разоткровенничалась. Кто подумает? Игнат? Плевать на Игната. Да и похоже, что роман Белугина для него самого был сюрпризом. Ведь звонил, выяснял про журналиста. По большому счету, во всем виноват Игнат. Он исковеркал в самом начале ее судьбу. Да и судьба остальных женщин тоже. Он паук, который заманивает в свои сети жертву, подкармливает ее и ласкает, незаметно вытягивая соки. Он не дожирает до смерти, а отбрасывает несчастную, когда та становится неаппетитной несчастной калекой. Свою ненависть к Игнату Лена считала давно пережитой. Ошибалась, угольки тлели, а сейчас на них плеснули керосином. Окажись здесь в эту минуту Игнат, она бы бросила ему в лицо обвинение, которое заслуживал этот паук. Можно позвонить по телефону. У нее нет номера Игната. Никогда прежде, в самые тяжелые и горькие минуты, она не опускалась до упреков или призывов к совести. Требовала помощи от безысходности, требовала по праву, а не просила. «Пусть тебе Бог пошлет кару, которую заслуживаешь», — сказала вслух Лена. Она набрала номер телефона мужа. «Коля, ты не мог бы сейчас приехать домой?» «Нет, с Катенькой все в порядке. Мне очень плохо». Секретарша Скворцова, получив задание, не уходила, топталась у стола. «Что-то еще?» — поднял он голову от бумаг. «Сергей Дмитриевич, мне кажется, вам нужно прочитать этот роман». Она положила на стол листочек с адресом сайта. «Роман? Мне?» — удивленно задрал брови Скворцов. «Зачем?» «Там идет речь о вашей жене, и вообще это лучше сами почитайте». Через несколько минут Скворцов выглянул из кабинета. «Никого ко мне не пускайте и ни с кем не соединяйте». Навыками быстрого чтения Скворцов не обладал, поэтому чтение скелетов заняло много времени. Сергей Дмитриевич не обращал внимания на литературные красивости, пропускал эротические сцены и другие отступления. Его интересовали только факты. У Кустицкого действительно было три жены, наличие любовницы с больным ребенком между первыми двумя браками и молодой любовницы, опять-таки с ребенком в настоящее время, Скворцов вполне допускал. Однако описание самих браков никак не походило на правду, скорее на невероятное по наглости вранье. Если про тихого ангела Юлю писака насочинял грематью, то и остальных наверняка не пожалел. Читая о семейной жизни Игната и Юли в Москве, Скворцов ловил себя на том, что не знает, как относиться к этим вымыслам. С одной стороны, автор заслуживал кары, накостылять ему по первое число было бы вполне справедливо. С другой стороны, все эти измышления до беспомощности глупые, фантастически нелепые. Реагировать на них все равно, что серьезно воспринимать чужой бред. Прошло около часа, как Скворцов закончил чтение. Но он не ходил с работы, размышлял. Что это? Наезд на Кустицких? Очень странный наезд. Детский, нелепый, абсурдный. Так в деловом мире не мстят и не расправляются с конкурентами. У творческой богемы, возможно, принято мелко гадить, влезая в личную жизнь, выставляя ее на посмешище. Черный пиар в среде бизнесменов и политиков делается совсем по другим схемам. Или теперь все смешалось, перетекло одно в другое. Любые средства хороши. У вас нет грязного белья? Мы сами испачкаем. В ваших шкафах не прячутся скелеты? Не беда, своих натолкаем. Подонки! Кто бы ни наезжал на Кустицких, это подонки. Игнат и его пластмассовая жена далеко не святые, но даже они не заслуживают подобного обстрела грязью. Впрочем, Кустицкие мало волновали Сергея Дмитриевича. Его беспокоила жена, втянутая в эту пошлую историю. Что будет с Юлей, когда прочтет опус? Страшно представить. Скворцов зажмурился и помотал головой. Он любил и оберегал жену. Смысл, счастье, удовольствие его жизни заключалось в том, чтобы оберегать Юленьку. Он знал, что ее чувства к нему не столь глубоки и проникновенны. Это не имело значения. Какая-то фраза в только что прочитанном романе царапнула его за живое. Скворцов вспомнил. Он любил свою жену, как неродившегося сына или дочь. Фраза идиотская, но именно про него, Скворцова. У него нет детей, родных, закадычных друзей. Нет никого, кроме Юли. Она никогда не узнает об этой книге. Никогда! Он пришел домой, когда закончилась программа «Время». «Будем смотреть вторую серию про Фурцеву?» — спросила Юля. «Запишу ее на видео. И ты посмотришь завтра», — предложил Скворцов. «Нам нужно поговорить». «Хорошо», — легко согласилась Юля. «Ты хмур». Она сделала смешную рожицу, вытянула шею, кого-то изображая. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ты хмур, как день ненастный? Опечалился чему?» Скворцов расслабился и рассмеялся. «Ну как не любить эту игрунью?» Юля сделала вид, что он смеется над ее декламацией. «Конечно!» — вздохнула притворно печально. «Я совершенно не похожа на царевну лебедь. Да и князь у нее, то есть у Пушкина, был тих, а не хмур». «Я уже не хмур, но еще не тих». Скворцов привлек к себе жену. «Налей мне рюмку коньяку. Одну». Когда-то он сильно пил. Считал, что умеет пить, не пьянея. Заблуждался. Нет людей, способных годами без последствий для физического и психического здоровья травить себя алкоголем. Вылечила его Юля. Она сказала, что погибать они будут вместе. Не факт, что умрут в один день. В этом не всем любящим парам везет. Но по дороге на кладбище пойдут рука об руку. И Юля стала пить. Наравне с ним. Она не переносила спиртного. И отравления ее были ужасны. Скворцов стал выпивать за пределами дома. Юля звонила, по его голосу безошибочно определяла количество принятого и вливала в себя столько же. Она могла по звуку ключа, поворачиваемого в замке, определить, сколько он выпил. Скворцов заходил на кухню и видел жену со стаканом водки в руках. 3 литра пива равняются стакану водки. Поехали! Скворцов не успевал подскочить, выхватить стакан. Выпив, Юля не дышала, таращила глаза, потом шумно выдыхала. Она опьянела мгновенно и некрасиво. Пунцовила, хихикала, не держалась на ногах. Через несколько минут ей становилось дурно. Скворцов отводил жену в туалет, где ее выворачивало наизнанку. Потом всю ночь у нее раскалывалась голова. Она лежала с компрессом на лбу, но не жаловалась, а на следующий день снова пила отраву. Мягкие люди бывают неподатливее стали. За металл можно ухватиться и держать, а вата, сколько ни стискивай, останется воздушной. Скворцов бросил пить, не ушел в полный отказ, мог за праздничным столом выпить вина, рюмку коньяка по случаю, но регулярное пьянство осталось в прошлом. Юлия поставила перед мужем рюмку и блюдце с кружками лимона. Скворцов не торопился пить, вертел рюмку в руках. «Скажи мне, тот журналист, который приходил к тебе, а потом про него спрашивал Игнат?» Юля моментально вспыхнула, глаза у нее забегали. «Что?» — напрягся Скворцов. «Я немножко наврала». «Рассказывай». Игнат не стал бы звонить. Ночь, за полночь по пустякам. Он за что-то гневался на журналиста. Дальше. Я назвала другое имя. То есть имя тоже, только люди разные. Не понял. У 2 моих школьных подруг есть сыновья. Оба Антоны. Одна подруга живет в нашем городе, а вторая в Мурманске. Я назвала мурманского Антона. «Не закрытый, а открытый перелом», — хмыкнул Скворцов. «Цигель, цигель, ай-лю-лю», — улыбнулась Юля, поняв, что муж не злится. Они часто переговаривались цитатами из популярных фильмов. «Самое смешное. Я забыла позвонить подруге и предупредить, что ее сыном интересуется Кустицкий, голова садовая». «Что случилось, Сережа?» «Антон, который настоящий, местный, написал книгу о Кустицком. Мерзкую, отвратительную книгу. Я хочу, чтобы ты дала мне слово, что никогда не будешь ее читать». «Но, Сергей, это какой-то детский сад. У меня есть тайна, страшная, интересная тайна, но я тебе не скажу. Я уже давно большая девочка. Там и про меня написано». «Да, бред собачий». «О, как интересно! Сережа, пожалуйста, эту книгу продают в магазинах?» «Надеюсь, она там никогда не появится». Белугин выложил ее в интернете на своем сайте и на десятки других. «Тем более нечестно получается. Все про меня знают, читают, а я даю тебе слово хранить странное целомудрие. Как жаль, что я не владею компьютером. Ты меня научишь?» Сергей понял, что ему не удастся переубедить жену. Да и права Юля в том, что несправедливо оставлять ее в неведении. «Хорошо», — сдался он, — «таможня дает добро. Только еще раз предупреждаю, там одно вранье, текст пошлый и грязный. С матерными выражениями я буду их пропускать. Можно я поеду завтра утром с тобой на работу? Сяду тихонько в уголочке и буду читать. Я принесу тебе вечером распечатку. До вечера я умру от любопытства. Пусть водитель утром привезет. Если бы роман попал в руки Юли случайно, возможно, она бы испытала чувства, сходные с теми, что пережили Оксана и Лена. Но Юля была подготовлена, заранее знала, какого рода литературу представляет собой роман Белугина. Скворцов переживал и несколько раз звонил. Голос у жены был веселый, она просила не беспокоиться, потом позвонила сама. «Сережа, я только что закончила главу про себя, любимую. Давление нормальное, рвотные позывы отсутствуют. Теперь ты все про меня знаешь. Ловко я татуировки вывела. Килограммы серебряных украшений теперь не ношу, потому что однажды попала в поле действия сильного магнита и на сутки прилипла к нему. Я рад, что ты правильно воспринимаешь эту ересь». Он положил трубку и улыбнулся. Его жена настолько чистый человек, что не боится грязи, и никакая грязь к ней пристать не может. В обед Скворцов приехал домой. Юля только закончила чтение. «Сережа, я все поняла», — говорила жена, накрывая на стол. «Любопытно. Просвети. Это новые методы лечения шизофрении и паранойи. В психлечебницах открывают сайты, на которые больные выкладывают свои творения. В интернете действительно полно сумасшедших. О чем и речь? Сергей, а что будет с этим мальчиком-журналистом? С Антоном?» «Думаю, Кустицкий его убьет». «Как?» — выронила ложку Юля. «По-настоящему?» «У меня у самого руки чешутся». «Сергей, я этого не переживу». «Знаю, поэтому не стану ввязываться. Тебе всех всегда жалко». «Да», — задумчиво кивнула Юля. «Мне ведь это легко, я богатая». «Что?» — не понял Скворцов. «Мне подруга в детстве однажды сказала: тебе легко всех жалеть, ты ведь богатая». Иными словами, в продолжении мысли: тебя никто не жалел? Зато теперь я получаю сполна. Ты ведь меня, глупенькая, жалеешь? Больше жизни, больше смерти, запутался в словах растроганный Скворцов. И ты не глупенькая, просто святая. Ой, скажешь, святая, всю жизнь на диете, а я и 3 дней не могу выдержать. Сергей, давай позвоним Игнату и попросим его не трогать Антона Белугина. Вряд ли он станет нас слушать. Когда муж уехал на работу, Юля позвонила маме Антона. Сказала, что Антон написал книгу о Кустицком и допустил некоторые вольности. Антону следует опасаться Кустицкого, который очень влиятелен и может обидеться. Лучше бы мальчику куда-нибудь уехать.